Глава 35. Жасмин. Отдыхая между подходами серии отжиманий, я с тоской наблюдала, как две другие девушки тренируются с применением мечей. Мне оружие почему-то не давали, и это было обидно. Меня будто берегли, и это бросалось в глаза не только мне. Новобранцы из женского корпуса косились на меня и, обмениваясь многозначительными взглядами, поджимали губы. С первого дня девушки почти со мной не общались, все время кучкуясь отдельно. Напрямую они меня ни в чем не обвиняли, не провоцировали конфликты, а чаще всего просто игнорировали. Иногда по ночам я слышала перешептывание соседок, когда они думали, что я сплю. Неприязнь подкреплялась непониманием причин, почему меня приняли в ястребы. Конечно, по комплектации я сильно уступала своим соратницам, но на тренировках не отлынивала и на пробежках выкладывалась полностью. От осознания, что негласно даже новички меня не принимают, мне было вдвойне обидно. «Почему мне не дают оружие?» Возобновив тренировку, проворчала я, а Муна, сидящая рядом, скосила на меня прищуренный взгляд. «Не торопись, цыпленок, всему свое время», произнесла наставница и, хмыкнув, вернулась к своему монотонному занятию. Наблюдая за нами, Муна выстругивала что-то из корявой деревяшки, но не забывала бросаться ценными советами и ворчливыми замечаниями. Процесс тренировки мы уже знали наизусть, но каждый раз она находила повод придраться и даже отвесить оплеуху. «Меня зовут Жасмин», — проворчала я и, стиснув зубы, продолжила отжиматься. «Ну, хорошо, цыпленок Жасмин», — передразнила Муна и, указав своим ножом на моих соратниц, прозрачно намекнула. «Посмотри на них и на себя. Ты же как хрупкое деревце, что сломается от любого ветерка». «Но я же занимаюсь», — огрызнулась я и, сев прямо на песок, показала заметно окрепший бицепс. «О, Аллах, дай мне силы терпения», — пробубнила Муна и, отложив свое художество, повернулась ко мне. Изучила дотошным взглядом и, покачав головой, спросила. «Ну, в чем ты видишь свою силу?» «Ну, я...» Ответить на такой, казалось бы, простой вопрос оказалось невероятно сложно. И наставница тут же пришла на помощь. «Гибкость, скорость, выносливость — вот твои козыри. Их мы и развиваем на тренировках в первую очередь». «А оружие?» — насупилась я и, кивнув на наемниц, навостривших уши, напомнила. «Я неплохо владею кинжалом, но сама же видела, как я при всех предводителя поцарапала». «Поцарапала! Поцарапала! Но не ранила и не убила!» Подняв палец, поправила Муна, а я открыла рот и округлила глаза. «То есть мне его завалить надо было?» «Эх ты, сама уверенный, но неразумный цыпленок!» Поднявшись с земли, наставница отряхнула свои брюки и, швырнув к моим ногам свой нож, скомандовала. «Ну же, давай, убей меня!» «Убить?» Подобрав нож, растерянно переспросила я, а мои соратницы прекратили и без того вялое сражение и, переглянувшись, уставились на нас. «А что тебя удивляет?» Пожав плечами, усмехнулась Муна и, вскинув брови, спросила. «Ты зачем сюда пришла? Кем ты пытаешься стать, несмотря на запреты и осуждения?» «Наемницей», нахмурившись, отозвалась я, а наставница с готовностью подхватила. «Вот именно. А чем, по-твоему, обычно занимаются наемники? Ну, представь ситуацию, где от твоих действий зависит жизнь клиента. Что будешь делать, если перед тобой убийца?» «Драться», — пролепетала я, а две другие наемницы приглушенно рассмеялись. «Ну так дерись, что ты смотришь? Я сейчас обезврежу тебя и буду убивать или похищать того, кто нанял тебя для своей защиты». На последней фразе Муна шагнула ко мне, а я машинально попятилась, вызывая очередную волну обидного смеха и перешептываний. Это сработало. Взвесив нож в руке, я сделала шаг в сторону и, замахнувшись, осеклась. «Не могу», — созналась, потупив взгляд, а Муна прицикнула языком и протяжно вздохнула. «Кто учил тебя обращению с оружием?» Подойдя ближе, поинтересовалась она, а я покраснела. «В школе танцев, мечтая провалиться сквозь землю», — ответила я. А наставница оглянулась на моих ржущих соратниц и зловеще шикнула. «Тш, ты метко бросаешь». «Но ранить человека не приучено», — констатировала она и, сделав еще шаг, разочарованно добавила. «Ах, особенно убить. А если на тебя нападут?» Ее движения были молниеносными. Я слишком отвлеклась и чуть не пропустила прямой удар, направленный мне в грудь. Резко отшатнулась и, чуть не потеряв равновесие, выругалась. Лицо Муны превратилось в холодную маску. И, не обращая внимания на мое ворчание, наставница без лишних слов продолжила наступление. Я понимала, что она просто пытается спровоцировать меня на решительные действия и вынуждала показать все, на что я способна, но одно дело — метнуть нож в неподвижную мишень, и совсем другое — ударить человека. Даже врага. И даже если от этого зависит твоя жизнь. Закусив губу, я перехватила нож поудобнее и, отпрыгнув, избежала очередного удара, а потом попыталась атаковать. Наставница ловко отклонилась, нырнула мне под руку и, ухватив за запястье, выкрутила мою руку так, что я рухнула на колени и заорала от боли. Нож выпал из ослабевших пальцев, а увесистый подзатыльник напомнил одно из правил — терпи. «Ну что дальше, цыпленок?» Продолжая удерживать меня в неудобной позе, прорычала Муна и, толкнув в спину, уложила мордой на песок. Нависла сверху и, шлепнув меня по оттопыренной пятой точке, ответила сама. «А дальше я могу тебя оглушить, связать, убить или изнасиловать. Думаешь, убийца будет церемониться с такой, как ты?» Повисла гнетущая тишина, и даже наблюдающие за нами наемницы притихли и замерли. Мало кто из нас задумывался, что может случиться, если мы проиграем. Муна не шутила. Она вбивала в нас основы выживания и учила находить преимущества во всем, даже в слабости. «Поэтому ты гоняешь меня больше, чем остальных?» Потирая руку, наконец-то получившую свободу, спросила я, а наставница подобрала свой нож и нахмурилась. «Даже сотни тренировок спустя ты не сможешь выстоять против опытного бойца. Но на твоей стороне ловкость, хитрость, скорость и выносливость!» Терпеливо повторила она и, сунув нож в ножны, продолжила наставлять. «Если противник превосходит тебя по силе или численности, ты всегда сможешь сбежать, позвать на помощь, обмануть, прикинуться слабой и трусливой и выиграешь время». «Ты тоже считаешь, что я не смогу стать достойной наемницей?» Пытаясь не разреветься, прошептала я и, кивнув в сторону помрачневших соратниц, добавила. «Как и они. Всегда будешь считать меня глупым цыпленком, да?» «Да ты не перегибай, я всего лишь...» Смутилась Муна, но я перебила. «Ты всего лишь выполняешь приказы, да?» «Забудь!» — отрезала Муна и, подав мне руку, помогла встать. Ухватив за предплечье, встряхнула и, улыбнувшись, похвалила. «Ты молодец! Не представляешь, какая сила в тебе скрыта!» «Ну-ну!» Шмыгнув носом, буркнула я и, покосившись на девчонок, дополнила. «Ну, а мне не стать такой, как они, крепкие, сильные, смелые!» «Они выбрали свой путь!» Недослушав, пояснила наставница и, подавшись вперед, прошептала мне на ухо. «Не обращай внимания, они просто тебе завидуют». «Почему?» — опешила я, а Муна расплылась в широкой улыбке. «Да недолго тебе осталось тренироваться. На утреннем собрании наставников Асад отдал приказ». «Меня отчисляют?» — охнув, ужаснулась я. Но она качнула головой и подмигнула. «Да не совсем. Ха, скоро твоя свадьба, цыпленок. А твой муж вряд ли позволит тебе стать наемницей».